Константин Муравьев. Джокер. Глава первая. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. «Гасанг!» — обратился я к вампиру, когда мы, отойдя от пустоши и практически добравшись до стен города, приблизились к какому-то небольшому лесному тракту. «У вас тут всегда так людно?» Я махнул рукой в направлении ясно слышимого шума. «Странно», — протянул он. «Так-то это вообще заброшенный тракт, и им давно никто не пользуется. Слишком близко он проходит от мертвой пустоши, притом с предпоследней войны, когда тут в окрестностях окопалось несколько эльфийских отрядов диверсантов, они что-то намудрили со своими заклинаниями, и дальние леса превратились в непроходимую чащу, которая впоследствии практически обрезала этот тракт северного направления. Так что уж где-где, тут большой толпы быть не должно. Некуда ей тут просто идти. Да и каких-то особых поселений по эту сторону от города нет». И вампир еще раз вгляделся в сторону леса. «Интересно, что там такое?» — негромко произнес он. И вопрос был далеко не праздный. Слишком необычно вели себя встреченные нами люди. Они совершенно не пытались скрыть своего присутствия. «Да при таком шуме они всю округу на уши поднимут», — решил я. И именно это и вызывало мое подозрение. Мне упорно казалось, что эти неизвестные специально таким своим поведением дают возможность заранее узнать всем окружающим об их тут нахождении. «Пойдем-ка посмотрим на них поближе», — предложил я Гасангу, а потом кивнул Тири и попросил ее. «Пригляди за девушками». «Хорошо», — только и согласилась она, слегка опустив голову. Демоница после случая, произошедшего с нами на пустоши, вела себя со мной очень вежливо и корректно, что было на нее совершенно не похоже. Она даже перестала мне возражать или как-то комментировать те или иные мои действия, что тоже было для меня удивительно. Вот и сейчас Тирия произнесла лишь одно слово, и все, после чего отошла назад, заняв наиболее выгодную позицию в плане обороны для организации прикрытия оставшейся тут группы. Мы же с вампиром выдвинулись вперед. Вот проходим порядка сотни метров и останавливаемся за двумя ближайшими деревьями. На поляне стояло порядка 20 фургонов с запряженными различными тягловыми животными, от уже знакомых мне куронгов до каких-то совершенно необычных, например, какой-то достаточно большой улитки. Между тем на самой поляне сновали какие-то люди, как мужчины, так и женщины с детьми. Все они были в той или иной мере вооружены и одеты в некое подобие брони. Но, тем не менее, это не выглядело подготовкой к бою или к какому-то нападению. Чувствовалось, что это именно их привычная одежда, которую эти люди используют в обиходе. Лица их совершенно не отличались от тех же эльфов. Правда, цвет волос был более насыщенный при этом, и оттенков было значительно больше. Да и посмуглее были сами люди. К тому же, некоторые из них были хоть и не так сильно, но похожи на меня. Так что, если бы я сам встретил их, то именно с ними себя и сравнивал. Однако ни Тиная, ни Гасанг даже не соотнесли меня с этими людьми. А значит, этому должна быть какая-то веская причина. Я постарался проанализировать встреченных нами людей. Первое, что бросилось мне в глаза, это их метрическая матрица. Она была очень необычной, причем что-то в ней показалось мне знакомым. Точно. Меня все время смущала ее двойная, а у некоторых и тройная, структура. «И кто это?» Скорее из простого интереса поинтересовался я у Гасанга. Хотя и догадывался уже, кто это может быть. Правда, только взглянув на вампира, я сразу понял, что и тому ответ прекрасно известен. Причем он его не слишком радовал, а потому я продолжил вопросительно смотреть в его сторону. «Так что тут происходит?» — уже с большим нажимом и интересом спросил я. «Оборотни», — только и фыркнул Гасанг. Как я мог о них забыть? Ведь вчера должна была начаться большая ярмарка, а в город их бы точно не пустили. Вот их табор и остановился здесь, ведь это достаточно удобное место, особенно если не собираешься уехать куда-нибудь подальше от города. Табор. Так вот, что мне это напомнило. Табор цыган. Правда, эти, на мой взгляд, больше походили на каких-то боевиков-кочевников, чем на тех, к кому я привык в своем мире. Однако, судя по отношению к ним отца Тинаи, ожидать от этих господ можно было примерно того же. Между тем, вампир уже совершенно спокойно посмотрел в мою сторону. «К ним лучше не лезть без особой на то причины», — только и сказал он, и, немного помолчав, добавил. «Да, и еще. Приглядывай за своим кошельком и прочими ценностями. У них очень ловкие руки». «Ну, в общем-то, как я и подумал», — констатировал я. После этого вампир уже совершенно спокойно развернулся в обратную сторону и потопал в лес, туда, где остались девушки. Но не прошли мы и пары десятков шагов, как со стороны дороги теперь уже послышался вполне узнаваемый шум. И это был шум разгорающейся битвы. «Хм», — пробормотал я, — «думаю, нам стоит вернуться». «Да», — согласился со мной вампир. «Хоть это и оборотни, но они всегда были нашими союзниками». И мы вновь двинулись в направлении тракта, где раздавался нарастающий лязг ударов клинков, шум схватки, и слышались крики различных людей. Планета Галанат. Окрестности города Каласка. Заброшенный северный тракт 10 минут спустя. Кисая сидела у костра, разожженного недалеко от одного из тех трех фургонов, что принадлежали им, и разогревала обед для своей семьи. Младшие девочки играли чуть в стороне со своими подружками. Мать же стояла и о чем-то говорила со старшей дочерью патриарха и главы их небольшого клана. Чуткий слух девушки пару раз уловил в разговоре женщин имя Гирса, одного из внуков патриарха, и потому Кисая догадывалась, что уже в который раз ее пытаются сосватать за этого олуха и бабника. Но им нужно было укреплять связи с правящим родом в этой общине оборотней, которая была им не родной. Да и в семье патриарха была очень сильна древняя кровь. Ведь Гирс, как слышала, да и сама видела Кисая, был одним из сильнейших воинов их небольшой общины. А им нужно было не потерять столь сильного наследия, что перешло к ней самой от их прадеда. Мало кто мог похвастаться тем, что имеет не одну и даже не две, а три боевые ипостаси. Оборотней с такими способностями практически не было. Например, Кисая, кроме себя самой и их прадеда, никого из таких больше не знала. Вот это редкое качество и хотели сохранить в ее потомках. Но для того, чтобы это было возможно, нужен был как минимум носитель древней крови. Хорошо, что ее отец знал нескольких вампиров, магов крови, которые сделали ему один артефакт, позволявший определить, подходит ли выбранный кандидат в будущие отцы для детей Кисаи. Вот так они и оказались в этой общине оборотней. После того, как на их собственное поселение, окочевали они обычно вдоль южных границ Объединенных Королевств, напали эльфы, они вынуждены были покинуть обжитые места и продвинуться ближе к свободным городам. Там-то они и присоединились к этому табору, табору патриарха Гералка. Сам старик был очень сильным оборотнем и мудрым правителем. Он сразу понял, насколько такой союз может укрепить их собственную общину, особенно если связать Кисаю с кем-нибудь из его детей. И он не вызывал у девушки никакого отторжения, как, в общем-то, и многие другие члены общины, в том числе и некоторые его сыновья или внуки. Но вот в том-то и дело, что Тарков артефакт, который показывал тех, кто и позволил сохранить ту силу, что скрыта в ней, и передать эту силу ее потомкам, сработал на этом болване, Гирсе, оборотне, у которого было две боевые ипостаси, на том единственном, кого девушка просто физически терпеть не могла. Этот наглый и самоуверенный парень просто на каком-то подсознательном уровне вызывал у нее отвращение и отторжение. К тому же, Она всегда видела ту фальшь и злость, с которой он общался как с нею, так и с ее семьей. Ведь она единственная превзошла его в силе. Гирс не ожидал встретить в обычной девушке столь сильного бойца. Но Кисаю тренировал ее прадед. К тому же она прекрасно знала, как Гирс относится к ней самой и ее родным, которые и прибились к этой общине после того, как эльфы вырезали все их становище на южной границе. Тогда-то и погиб их глава, прикрывая отход всей остальной семьи. Девушке уже несколько раз удавалось выкрутиться из этой расставленной на нее самой природой ловушки. Да и отцу Гирс не особенно понравился. Но вот мать ничего не хотела замечать. И сейчас, когда отец со старшими братьями еще с утра ушли в Каласк и вернуться должны были лишь вечером, перед самым закрытием ворот, она вновь подняла этот вопрос с одной из родственниц патриарха. И девушка грустно бросила взгляд в сторону своей матери, которая как раз сейчас указала рукой в ее сторону. «Тарк», — подумала она, — «в этот раз мне не отвертеться». И Кисая оглянулась в сторону леса, на подсознательном уровне готовя пути к отступлению. Именно это позволило ей заметить какое-то шевеление за стеной фургонов, окруживших ту поляну, на которой они остановились. Девушка пригляделась. «Да, не показалось», — подумала она, глядя в сторону леса. Там, среди теней деревьев, растекаясь вокруг выставленных фургонов и беря их в кольцо, она различила вооруженные фигуры. «Опасность!» — закричала Кисая, указывая рукой в сторону леса. «Нас окружают какие-то вооруженные люди!» А сама кинулась к ближайшему фургону. Нужно было отвезти девочек в центр поляны, туда, где их смогут прикрыть взрослые. «Идите, скорей!» Взяв своих сестер за руки, она подтолкнула их в нужном направлении, а сама при этом развернулась в сторону леса, приготовившись к битве. Мать отошла ближе к девочкам. Сама же Кисая осталась тут. В их таборе она была одним из лучших бойцов, так что ее место здесь. Теперь подбирающихся к ним воинов заметили и остальные. «Это эльфы!» — прокричал кто-то из выдвинувшихся вперед молодых оборотней. «Их всего с полсотни!» Когда Кисая услышала названное число, она в удивлении посмотрела в направлении наступающих. Но не могли эльфы быть настолько безрассудны и глупы, чтобы напасть на оборотней практически один к одному. Это их давние враги, и они прекрасно знают силу оборотней. Даже то, что тут всего 30 особей, которые умеют контролировать свой переход, ничего не меняет. Они разорвут нападающих на клочки. Конечно, если бы это были альвы, она бы еще поняла такой шаг. Тем даже ей было очень сложно противостоять, не говоря уж обо всех остальных. Но тут были простые эльфы. Это сейчас разглядела и девушка. «Тут должна быть какая-то ловушка», — осознала Кисая. И только эта мысль сформировалась в ее голове, как всю поляну, где они находились, накрыло какое-то странное магическое поле. Кисая в удивлении огляделась вокруг. С появлением этого поля некоторые из оборотней ни с того ни с сего стали валиться на землю и биться в судорогах. «Не пытайтесь переходить в другую ипостась», — раздался мощный голос их главы, который быстрее всех сориентировался в происходящем. «Это поле представляет собой какой-то странный подавитель магии. Если постараетесь перейти, повторите участь этих». И он указал рукой на скрюченные тела, после чего уже сам первым вытащил свое оружие, приготовившись к обычной битве. Даже в этом случае у них были шансы отразить нападение. Ведь оборотни были гораздо сильнее и выносливее своих противников. Конечно, сейчас их вряд ли можно было сравнить с вампирами или теми же альвами. Но тут-то простые эльфы, так думала девушка, пока из-за спин эльфов не появились какие-то странные бойцы. Кисая быстро огляделась вокруг. Она очень быстро насчитала два десятка странных воинов в необычных, темных, даже черных доспехах, которые, похоже, незаметно, пока оборотни отвлеклись на эльфов, окружили их, и равномерно распределились вокруг них. «Кто это?» — в удивлении спросила Кисая. «Демоны», — ответил ей патриарх, который неожиданно оказался рядом с нею. «Я встречался с ними во время их предыдущего прорыва, но сейчас все гораздо хуже». И он начал выдвигаться навстречу уже практически подошедшим к магическому куполу противникам. «Почему?» — посмотрела ему в спину девушка. Тот на пару мгновений обернулся, и она увидела сильную тревогу в его глазах. «В прошлый раз эльфы были на нашей стороне. И еще...» И он настороженно оглядел наступающих. «Я не вижу самого главного». «Кого?» — спросила у него девушка. «Командира. Их командира». И патриарх указал в сторону демонов. «Такой отряд должен как минимум сопровождать маг, и это лучший для нас вариант. Если с ними архидемон, то он расправится с нами без особого труда, менее чем за несколько минут». Кисая кивнула. Она сама никогда не встречалась с этими опасными воинами из Нижних миров. Но о них очень много рассказывали как ее отец, так и дед с прадедом. И она из их рассказов знала, что эффективно противостоять тем могли одни лишь вампиры, да очень сильные маги. Что было плохо, при столкновении с демонами в открытом бою, без перехода в свою боевую ипостась, оборотней не спасет даже их невероятная живучесть и регенерация. Вот демоны уже практически подошли к оцеплению, образованному выставленными фургонами, но все еще медлили, не прорываясь внутрь. Да и эльфы, как это ни странно, все еще не открыли стрельбу по ним из-за спин противника. Для столь метких стрелков свалка, что образуется здесь через несколько минут, не играет большой роли. Но сейчас они могли спокойно снять нескольких из оборотней. Однако те почему-то этого не делали. «Встаньте плотнее», — между тем приказал патриарх. «Выставьте внутреннее кольцо. Вооружите детей стрелковым оружием». «Но они вряд ли смогут нам помочь в битве с демонами», — возразил ему Гирс. «Даже я с ними не справлюсь». Этот парень и выскочка, как обычно, всех равнял по себе. Глава клана только глянул в его сторону, а потом процедил сквозь зубы. «Девочка, не переживай. Если выживем, я не выдам тебя за этого идиота». И он твердым взглядом посмотрел прямо в лицо удивленной Кисае. «Кроме древней крови, в твоем муже должно быть и еще одно важное качество. Оно у моего внука отсутствует напрочь». Молодая девушка пораженно посмотрела на их вожака. «Какое?» «Умение думать, которого у этого идиота нет». Детям к этому моменту выдали арбалеты, любимое оружие оборотней. Ну, не лучники они, а с арбалетом было намного проще. Вон и подростки могли с ним спокойно управиться. Глава оборотней обратился к детям. «Стреляйте не в демонов, а в тех эльфов, кто будет стрелять по нам. Выбивайте их лучников. Они не должны отвлекать нас. Понятно?» «Да», — кивнул невысокий парнишка с очень уж серьезным лицом. Кисая видела его часто. Как она знала, этот малыш даже не родственник патриарха, а кто-то из детей обычных соклановцев. Но именно он взял на себя управление этим маленьким отрядом. И что больше всего поразило девушку, остальные дети, даже те, что были старше него, слушались этого невысокого малыша беспрекословно. «Хороший глава из него выйдет», — произнес патриарх, посмотрев на пацаненка. А потом, мрачновато переведя взгляд в сторону уже практически приблизившихся к ним демонов, добавил. «Если выживет, конечно». И как раз в этот момент, будто только его последних слов демоны и ждали, они рванулись в сторону ожидающих атаки оборотней. Первые стычки мгновенно показали превосходство в силе, которое было у этих воинов из инфернальных миров. Оборотни пока держались, но только за счет нескольких бывалых ветеранов, которые умело прикрывали те бреши, что образовывались, когда кого-то из молодняка выбивали, и те после нанесенных серьезных ран не успевали восстановиться. «Нам не вытянуть», — негромко произнес патриарх, быстро сделав шаг вперед и откинув одного из демонов мощнейшим ударом. Он даже в своей обычной ипостаси был неимоверно силен, в чем Кисая уверилась еще один раз. «Глава!» — неожиданно воскликнул боец, стоящий рядом с ним. «Там кто-то еще!» Патриарх быстро поглядел в указанную сторону. «Тарк, вот и то, чего я опасался больше всего!» Кисая мгновенно сообразила, о чем говорит их глава, ведь он буквально несколько минут назад рассказывал ей об этом. «Архидемон», — негромко прошептала она. Патриарх лишь кивнул ей в ответ и начал быстро оглядываться. «Вам не уйти», — с какой-то тоской и злостью в голосе прорычал этот огромный и сильный мужчина. «Даже наши смерти не помогут вам, и прорвать кольцо мы не сможем». До Кисаи только сейчас дошло, что патриарх пытался придумать, как вытащить ее и остальных детей и женщин из окружения. Но у него ничего не вышло. «Глава», — прошептала девушка, — «он идет». Теперь архидемона видели все, кто держал это направление. Огромный гигант, весь закованный в броню. И Кисая была уверена в том, что этот демон был кто угодно, но только не маг. От него так и веяло первобытной мощью и силой. И сейчас это живое воплощение смерти двигалось точно в ее сторону. На них даже демоны перестали нападать, а отступили на пару шагов назад, будто давая своему командиру место, чтобы развернуться. «Все», — тихо прошептала девушка, даже сама не заметив этого. Но будто услышав ее слова, демон поднял забрало своего шлема, рассматривая их, и на лице его растянулась широкая и довольная улыбка. Вот он неторопливо достает из-за своей спины огромный двуручный топор и как перышко начинает раскручивать его перед собой. Делает шаг вперед, но неожиданно замирает, а потом начинает заваливаться вниз. «Что произошло?» — раздается изумленный голос Гирса откуда-то из-за спины Кисаи. Видимо, это странное происшествие вызвало изумление и удивление не только у оборотней, но и у всех остальных, так как демоны пораженно замерли на месте и развернулись в сторону своего предводителя. Кисая же, наоборот, стала переводить свой взгляд с лежащего архидемона на главу оборотней. Он единственный, кто мог сейчас хоть что-то сказать. И как раз в этот самый момент что-то заставило ее обратить внимание на просвет среди фургонов. «Что там?» — сама у себя спросила девушка. Но там ничего не было, и только тут до нее дошло. «Ничего нет», — подумала ошарашенная Кисая. «И даже того странного поля». «Поля нет!» — прокричала она, как только осознала эту мысль. И мгновенно, даже не раздумывая, девушка перешла в свою самую сильную, третью ипостась. Ей нужна та неуязвимость, которую она дает. «Эй, кошечка!» — вдруг раздался какой-то молодой мужской голос откуда-то со стороны одного из фургонов. «Не убивай всех! Мне нужна хотя бы парочка, чтобы понять, что они тут делают и откуда взялись». Кисая не поняла, чьи это были слова, но приняла их во внимание. А потом она прыгнула в сторону ближайшего демона. Она не видела, как буквально вслед за нею в свою боевую ипостась стали переходить остальные оборотни. Но зато она прекрасно видела то, как демоны, мгновенно оценив новую угрозу, перегруппировались, заняв круговую оборону, как спешно начали отступать эльфы в сторону леса, как часть оборотней пустились за ними в погоню. А остальные буквально за несколько минут разделались с сопротивляющимися и оставшимися на поляне противниками. Демоны были хоть и сильными существами, даже очень сильными, но тут они встретили силу не намного меньшую, чем они сами, и поэтому их участь была решена. Только когда вся эта практически безнадежная для оборотней битва подошла к концу, и они, несмотря ни на что, выжили, Кисая вспомнила о том голосе, что просил ее не убивать всех. А также она вспомнила о том архидемоне, что ни с того ни с сего свалился, даже не дойдя до того магического поля, как и о самом поле, которое внезапно исчезло. Наконец, девушка, перейдя в свою естественную ипостась, начала оглядываться вокруг. Вдруг она почувствовала взгляд как раз с той стороны, где должно было лежать тело архидемона. Кисая развернулась и увидела перед собою странного рыжеволосого парня, несколько смахивающего на огра, хотя, может быть, и на эльфа. И этот парень, в свою очередь, с каким-то даже интересом, разглядывал ее в ответ. «А я почему-то думал, что одежда все-таки на вас сохранится», произнес он, слегка усмехнувшись. И только сейчас до девушки дошло, что она, в общем-то, как и все прочие оборотни, после смены ипостаси совершенно обнажена. А этот парень не просто так смотрит на нее, а беззастенчиво разглядывает. И, похоже, все остальные оборотни, которые есть поблизости, его мало интересуют. Вот именно этот совершенно посторонний взгляд заставил девушку смутиться еще больше. Хотя обычно они совершенно спокойно относились к своим обнаженным телам. Иначе у них было нельзя. Смена ипостаси почему-то всегда уничтожает любую одежду, даже магическую. А потому Кисая, резко покраснев, быстро метнулась в свой фургон. «Эй, не смущай нашу девочку так сильно!» — услышала она насмешливый голос главы их общины, который заставил ее смутиться еще больше. Правда, уже в следующее мгновение раздался другой голос, и этот голос был нагл и уверен в себе. «Эй, ты!» — услышала она. «Ты вообще кто такой? Чего тут делаешь? Не всех вас, эльфов, передавили!» И это был как раз голос Гирса. «И правда, идиот!» — почему-то подумала Кисая. Ну и еще она почему-то была уверена в том, что если этот болван не поумерит свой гонор, то в этот раз может огрести гораздо больше, чем от любого другого. Только вот откуда в ее голове возникла эта мысль, девушка сказать не могла. Может быть, потому что то поле, которое их сдерживало, кто-то как минимум должен был снять. Или может потому, что и того архидемона, возле которого стоял этот парень, должен был кто-то вырубить. И почему-то Кисая была уверена, что свою руку к этому приложил тот странный парень с насмешливым взглядом, который так сильно заставил смутиться обычно холодную и уравновешенную девушку. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Старый тракт. Некоторое время спустя. Так, ну и куда мы опять вляпались? Судя по всему, за те несколько минут, что нас тут не было, казалось бы, на совершенно пустом тракте появились все, кто только можно, начиная от уже виденных ранее оборотней, заканчивая новыми участниками в лице эльфов и демонов. Кстати, ни змеелицых, ни карлонгов среди этого отряда не было. Только эльфы и демоны. И сейчас они уже взяли в кольцо приготовившихся к битве оборотней. «Почему они не переходят в свою боевую ипостась?» — поинтересовался Гасанг, глядя в сторону поляны. «Лично я видел причину лишь в одном — то ментальное поле, что куполом накрыло как стоянку оборотней, так и их самих». «Что это?» — поинтересовался я у Симба. «Провести сканирование». Сразу среагировала нейросеть, при этом переведя меня в режим своего растянутого времени. «Выполняй», — согласился я. Через несколько мгновений получаю ответ. «Данное ментальное поле создает микроколебания, сбивающие любые направленные изменения». «Хм, так получается, что там и магия работать не будет», — удивился я. «Утверждение оператора ошибочно. Любые ментальные и метрические конструкции на данном участке без особого труда могут быть активированы, но сработают только модули мгновенного действия. Любые структуры постоянного или продолжительного действия при внесении таких колебательных помех рано или поздно потеряют свою стабильность и распадутся». «Ага, понял. Если туда зайти с накинутым ментальным щитом, то он со временем развалится», — констатировал я. «Аналогия выбрана верно». «Но почему оборотни не могут перейти в свою вторую ипостась?» Переход метаморфов в иную форму существования – это процесс длительного действия, и он просто не успевает завершиться, как дестабилизирующее воздействие данного типа ментального постановщика помех оказывает на весь процесс разрушающий эффект. И переход в иную форму прерывается, окончательно не стабилизировавшись. Хм, какое простое и притом действенное средство для борьбы со всеми метаморфами, а не только с оборотнями. При этом, если перейти заранее, то никакого эффекта не будет, ведь это можно использовать и как ловушку с двойным дном. Но это я опять отвлекся. «Скопируй структуру», — дал распоряжение я. «Выполнено». «Тогда дальше. Вычисли местоположение генератора этого поля». И практически мгновенно в моем сознании подсвечивается одна из фигур. «Хм, так это обычный эльф. И он даже не пользуется артефактом, а создал это поле самостоятельно, при том, что в него залита явно не энергия жизни, а что-то другое. При создании ментального конструкта использовался преобразователь энергии неизвестного образца. Эффективность его работы превышает эффективность работы известного оператору ментального модуля. А вот это уже интересно. Это, похоже, не плетение, это то, чем воспользовался сам маг, чтобы активировать эту структуру. Ладно, с этим определились. Дальше. Что по противникам? Вроде ничего необычного. Ага, как же. Как раз возле того мага я заметил сильного демона. Судя по его метрической матрице, если исходить из моего опыта, то это даже архидемон, но не такой сильный, как мне встречались ранее. Ну что ж, я смогу его отключить незаметно, при этом так, чтобы у меня потом была возможность снять образ его мента информационной матрицы. «Составляю алгоритм необходимых действий», — подключилась нейросеть, которая для этого, похоже, сразу использует все доступные мне ресурсы. «Алгоритм работы составлен. Приступить?» «Нет, пока рано». «Так, составь аналогичную схему для отключения того мага, что держит это поле, а также вставь туда его разрушение». Тут нейросеть отработала мгновенно. «Выполнено». «Хорошо, теперь дальше. Нужно кое-что узнать. Только для этого необходимо кое-что выяснить у Гасанга. А поэтому я выхожу из этого режима внутреннего ускоренного сознания и обращаюсь к вампиру. Гасанг! Как ты считаешь, оборотни, если у них появится возможность перейти в свою боевую ипостась, смогут разобраться с напавшими на них демонами и эльфами?» Отец Тинаи быстро оценил обстановку. «Да», — кивнул он, — «если не вмешается какой-нибудь маг демонов или один из их командиров, то они с ними разделаются за несколько минут. А эльфы? Они их не упустят?» Тут вампир улыбнулся. «Ты, похоже, никогда не имел дел с оборотнями», — констатировал он и, заметив мой утверждающий кивок, продолжил. «Так вот, от них никто не уйдет, поверь». «Хорошо», — согласился я и, кое-что вспомнив, уточнил. «А наши? У них не будет проблем, если на них наткнутся оборотни?» Тут Гасан крепко задумался. «Могут возникнуть. Вернее, не так, они могут возникнуть лишь из-за повелительницы стихий. Но если с ними будет вампир, то они не нападут». Я кивнул. «Тогда так, иди к нашим и предупреди их. Пусть Тилия вас замаскирует и накроет защитным куполом. Когда она это сделает, начну работать я, чтобы оборотни не нарвались на вас раньше, чем вы будете готовы. Не хотелось бы воевать еще и с союзниками». «Я понял», — произнес Гасанг и, больше ничего не спрашивая, развернулся и пошел в сторону того места, где мы оставили девушек под присмотром Тирии. «Да, и отойдите чуть подальше в лес», — попросил я его. «Хорошо», — ответил он. Ну а дальше он скрылся среди деревьев, и только его метрическая матрица мелькала среди них. Я же, настроив нейросеть на контроль выброса ментальной магии, соответствующего установке магического щита, продолжил следить за поляной. Пока оборотни держались. Прошло 2 минуты, и нейросеть доложила. Выброс ментальной энергии заданного типа и формата зарегистрирован. Ну вот и хорошо. Теперь можно действовать. накидываю на себя незаметность, а теперь вперед. Тем более и архидемон проявил активность. Видимо, ему надоело наблюдать за своими бойцами, и он решил внести свою лепту. Прыжок ему за спину. Странно. Нейросеть прикрутила еще сюда и покрывало, только натянула его именно на меня. И теперь им поглощались все энергетические выбросы, что я мог произвести. Так, взлом матрицы. Необычно, но она у этого демона практически дырявая. Такой слабой защиты я еще не встречал. Не понял. Это не она дырявая. Просто раньше на подобные прорехи я внимания не обращал и не знал, как ими можно воспользоваться. Откуда это? Данные по использованию данного типа уязвимостей найдены в базе знаний Эгрегора. Обалдеть. Ну, спасибо. А я еще удивился, что его так просто отключить получилось. Вон, он уже валится. Я присаживаюсь рядом с ним. Теперь сделать слепок памяти. И опять непонятки. Данные сливаются не в очередную бижутерию, а куда-то еще. Перенос данных в персональное информационное хранилище. Копирование, перенос. Обработка и анализ данных в данном хранилище выполняется минимум в 704 раза быстрее. То-то я и смотрю, что уже и слепок получен, а я уже тем временем перенесся к тому самому магу. И подобная же процедура отключения, только тут взлом матрицы прошел еще быстрее. Так, что еще? Ах да, его преобразователь энергии. Провести сканирование? Естественно, да. Ну, как это ни удивительно, у эльфа-то ничего необычного, кроме этого самого преобразователя. Правда, судя по материалу изготовления, созданному очень уж давно, и не было. Так несколько еще каких-то артефактов, но уже современного производства. Да немного денег. Ну, и что у нас на поляне? Ха, а оборотни сообразили, что поля-то нет. Мне нужны еще какие-нибудь сведения. Ну, они лишними не будут, не только для меня, но и в самом городе. Так что стоит пару пленников захватить. Архидемона они разговорить вряд ли смогут, да уже и некого. Я его завалил, когда получил нужную информацию. С магом все то же самое. Нужно было хоть его оставить для допроса местными. Но что поделаешь, раньше об этом не подумал. А потому надо бы озадачить этим вопросом самих оборотней. Вон, как раз наиболее сообразительная и расторопная девушка перекинулась. Смотри-ка, вылитая пантера, только с металлическим окрасом и размером с небольшого слоника. Ладно, предупрежу ее. Слух, как мне кажется, у них должен быть отменным. «Эй, кошечка!» — окликнул я девушку-оборотня в образе грациозного хищника. «Даже сам не понимаю, почему к ней так обратился». «Не убивай всех! Мне нужна хотя бы парочка, чтобы понять, что они тут делают и откуда тут взялись». Не знаю, но судя по изменению в ментальном поле девушки, да и еще нескольких оборотней, это, на мой взгляд, были самые сильные из них. Они прекрасно услышали и поняли мои слова. Ну а дальше я вмешиваться не стал. Да и незачем. Гасанг был прав. Оборотни буквально за несколько минут не только разобрались с зажатыми тут на поляне демонами, но и отловили в лесу всех эльфов. Я ориентировался по меткам, которые раскидал, и никто из них не ушел от преследования. Так, ну что же, надо вернуться за своими, да потом подойти сюда. И я уже направился в сторону леса, когда мой взгляд зацепился за труп архидемона. «Его-то я и не обобрал», — сообразил я. И так как с моими возможностями это займет всего пару мгновений, да и тех демонов заодно быстренько проверю, что лежат на поляне, я решил чуть задержаться тут и пройти вперед. Я как раз уже закончил сканирование и сбор заинтересовавших меня предметов, а это были в основном адамантит и различные артефакты, когда обратил внимание на то, что оборотни начали обратное преобразование. «А вот и та самая кошечка». Выделил я именно ту, кому предназначалось мое сообщение. Несколько мгновений, и передо мной стоит совершенно обнаженная девушка. И ладно бы у нее там были хвосты и еще что-то, но нет, обычная такая очень красивая и стройная фигурка, совершенно не соответствующая той мощи и силе, что исходило от нее в ее второй ипостаси. «Так, стоп», — резко притормозил я себя. «Провести анализ вложенных матриц». Дал я задание нейросети. «Зафиксировано 3 вложенные активные и 2 неактивные структуры». «Ну нифига себе! Так эта девушка может не просто переходить в какие-то 3 ипостаси, одну из которых я видел. Если ей чуток помочь, она и еще 2 приобретет». «Это точно ненормально. В естественной среде такого феномена появиться не может. Это однозначно искусственно внесенные изменения в метрическую матрицу. Но не в ее, а в кого-то из ее предков. И латентные ипостаси, с которыми она не может пока работать, явно указывают на это. А я-то все думал, когда увидел их. Откуда тут оборотни с 2 формами, в которые они могут переходить при преобразовании и смене ипостаси? Теперь же мне все понятно. И у меня даже сомнений нет в том, что весь этот мир — чья-то бывшая, одна такая большая, просто огромная лаборатория, где пытались получить не только новые виды людей и различных других существ, а улучшить уже имеющиеся. Одни вампиры чего стоят. Или теперь вот эта девушка-оборотень с 5 ипостасями, которые она теоретически может перенять. Правда, вот остался такой один небольшой вопросик. Кто же мог затеять один такой экспериментик глобального масштаба? И уж мне кажется, что это никак не те древние, на следы которых мы постоянно натыкаемся. Скорее, и они сами последствия, или вообще конечный результат этого эксперимента. Слишком уж тут все было масштабно и глобально. Возможно, это и правда дело рук каких-то неведомых мне пока предтеч. Только вот Идаага Тирия называла как раз одним из предтеч, а тот сам признался, что тот преобразователь — это дело рук кого-то более древнего. Блин, это же какая прорва лет, если и Иила была ученицей Идаага, то, получается, те, кого упоминал он, еще более древние существа. Да, тут точно без пол-литра не разобраться. Впечатлившись глобальностью того замысла, который тут реализовали, констатировал я. И неожиданно насторожился. Так, что-то не то. У меня появилось ощущение пристального взгляда. Встряхиваюсь и, наконец, понимаю, что, отвлекшись на свои мысли, я замер и все время стоял, не шевелясь, и пялился на эту самую девушку. И теперь она, в свою очередь, стоит и смотрит мне прямо в лицо. И кажется мне, что при этом она не слишком пылает ко мне дружескими чувствами. Так, надо что-то сказать, чтобы хоть как-то разрядить обстановку и переключить ее внимание на что-то другое. «А я почему-то думал, что одежда все-таки на вас сохранится», — сказал я, при этом постаравшись как можно дружелюбнее улыбнуться. «Только вот и до меня самого дошло, что я вообще-то прав, и эта красавица сейчас обнажена». И как раз сейчас я совершенно беззастенчиво, стоя здесь, ее разглядываю. Похоже, опять вышел прокол. Отстраненно подумал я, наблюдая за этой молодой девушкой. И, видимо, это поняла и сама красавица-оборотень, так как стала абсолютно пунцовой от смущения. Она резко дернулась, и я даже не заметил, как девушка заскочила в один из фургончиков. «Дела», — поглядев ей вслед, почему-то подумал я. «Вроде никто из оборотней особо своей наготы не стесняется. Вон, как-то обыденно надевают одежду, и только она среагировала очень уж импульсивно». «Эй, не смущай нашу девочку так сильно!» — раздался насмешливый голос откуда-то из-за моей спины. «Разворачиваюсь, там стоит крупный такой детина, которого я бы уж точно никак не сравнил с эльфами. Но и на огров там или троллей тот был не очень похож. Кстати, если бы не его слегка заостренные уши, то получился бы вылитый человек, вернее, богатырь-викинг. Но почему-то именно с ними меня никто и никогда не сравнивал. Значит, есть какие-то более существенные различия. Только вот у меня была прекрасная возможность рассмотреть как мужчин, так и женщин. Ничего необычного я в них не заметил. Я хотел было что-нибудь сказать ему в ответ, но не успел, так как почувствовал волну нарастающей ненависти и угрозы, направленную в мою сторону, а потом услышал злой и раздраженный, но при этом и странно дрожащий голос. «Эй, ты!» — разворачиваюсь и смотрю, кто же это. «Ты вообще кто такой? Чего тут делаешь? Не всех вас эльфов передавили». Хм, обращается ко мне еще один оборотень. Это как раз один из тех, у кого имеются две ипостаси. Ну, если не принимать во внимание первого говорившего. Но этого ото всех остальных отличает и еще одно. Как бы удивительно это ни звучало, но этот оборотень наполовину карлонг. Вот почему я не заметил его сразу. И это не две ипостаси, как я решил первоначально. Это две основные формы существования и одна боевая ипостась, доставшаяся ему от оборотня. А вот вторым его воплощением как раз и было преобразование в истинную форму карлонгов. Заметил это я только сейчас при более плотном и доскональном анализе его метрической матрицы. Ведь лишь в этот момент нейросеть смогла обнаружить это и вычислить. Такого, как этот оборотень, я никогда не встречал. И именно это необычное существо сейчас с ненавистью и злобой смотрит на меня. Так, почему-то во мне рождается ощущение и уверенность того, что это ненависть не ко мне лично, а именно к эльфам, за которого меня и принял этот парень. «Понятно», — подумал я. Хотя вообще-то я именно так сразу и подумал, еще в тот момент, когда услышал его речь. Да и не чувствовал я в нем врага, что еще больше убедило меня в правильности моих выводов. Этот парень хоть и является карлонгом, но он не карлонг, как бы парадоксально это ни звучало. Но все же следует кое-что выяснить. Слишком все тут необычно, а потому разворачиваюсь в сторону первого заговорившего со мной. «Ваш родственник?» — киваю в сторону этого молодого оборотня, совершенно игнорируя его присутствие. «Да», — спокойно отвечает мне, как я понимаю, глава этих оборотней. «Мой внук». «Хм, вот даже как». И я задумчиво осматриваю всех находящихся поблизости оборотней. Но нет, как я и предполагал, ни одного карлонга среди них не вижу. «И кто его родители?» Посмотрел я, как понимаю, на старейшину этой общины или на их патриарха. Мой вопрос смутил даже злобно глядящего на меня полукровку. «А тебе-то что, эльф?» — буркнул он. «Хочу понять», — глядя прямо ему в глаза, ответил я. «Умрешь ты сейчас, или я позволю тебе пожить?» Вот теперь насторожились и все остальные. Вижу, что они стали готовиться перекинуться в свою вторую ипостась. «Вы помните, что с вами может произойти, если эту поляну накрыть кое-каким магическим полем?» — посмотрел я в глаза местному главе. «Надеюсь, мы понимаем друг друга?» «Да», — угрюмо кивнул головой тот мне в ответ. «Так что ты хочешь? Разобраться в том, кого я увидел?» И я кивнул в направлении столь странного полукровки. А потом, немного помолчав, уточнил. «Одна из его ипостасей напоминает огромного крылатого демона с собачьей мордой». Не было тут понятия летучих мышей. Так что пришлось придумывать что-то из того, что я смогу им описать. «Да», — медленно кивнул глава этого табора оборотней. «И об этой второй его ипостаси не знает никто», — негромко добавил он. «Слишком неуправляем он становится, переходя в нее». «Ха, все-таки кровь карлонгов дает о себе знать, что и неудивительно». «Так кто его родители?» — переспросил я. «Моя дочь». Понимая, что все это я пытаюсь выяснить не просто так, также негромко сказал оборотень, настороженно глядя на меня. «Вон она!» И он кивнул в сторону одной из девушек. «Ее муж. Но он погиб уже очень давно». «Значит, это все-таки его отец», — посмотрел я на парня. «Он его знал?» И я кивнул в сторону уже совершенно ничего не понимающего оборотня. «Нет». Теперь ответила мне уже женщина. Гирсу не было и 3 недель, когда под обвалом в горах погиб его отец. «Это точно? Вы видели его тело?» Задал я принципиально важный вопрос. «Нет», — отрицательно и даже уже как-то спокойно помотал головой старейшина. «Но я сам был в тот день вместе с ним. И я могу тебе поклясться, что под тем обвалом точно бы никто не смог выжить. Даже мы». Я хмыкнул. «Он, это не вы, поверьте. Но тут вы правы. Если там не смогли бы выжить вы, то и он бы не смог». после чего направился напрямую к парню. Значит, он не был знаком со своим отцом, и тот наверняка не мог поведать ему, кто он есть на самом деле. Да и свои знания он ему явно не смог передать, коль этот оборотень в ипостаси Карлонга совершенно неуправляем. А значит, для этого парня не все потеряно. Хоть от того и тянуло злобой и какой-то непонятной неудовлетворенностью и ненавистью, а также небольшим привкусом страха, но тем не менее он совершенно спокойно отреагировал на мое приближение. Это что-то новенькое. Раньше я не мог так четко различать эмоции и состояние людей. Да не то, что не мог. Я их и контролировал-то только через метрическую матрицу или ментальное поле. А тут будто это все разлито вокруг меня, и я просто ощущаю его состояние и эмоции. Но ладно. Главное, я знал. Кем бы ни был этот парень, но Карлонгом он так и не стал. Слишком много в нем лишних эмоций, которых не должно было быть в самих этих метаморфах. В тех только ненависть и жажда наживы. К тому же в остальном карлонги были намного более бесчувственны и равнодушны ко всем остальным. Они готовы были прикрывать только себя. Но я сам видел, как этот оборотень спас, рискуя получить удар меча себе в живот, стоящую чуть позади него девушку, которая и сейчас выглядывала из-за его спины, а также тех малышей, что они отправили в центр поляны, когда поняли, что боя не избежать. «Не знаю, как такое возможно», — произнес я, «но вам очень повезло, что ваш внук больше походит на вас и вашу дочь, чем на своего отца». И я развернулся к старейшине. «Почему?» — только и спросил он. Как ни странно, даже этот оборотень, из-за которого начался весь этот разговор, сейчас вел себя достаточно уравновешенно и лишь очень внимательно слушал мои слова. «Иначе сейчас я бы, скорее всего, с вами не разговаривал», — просто пожал плечами я. «Ведь, как мне известно, трупы не говорят». И, поглядев прямо в глаза местному старейшине, веско добавил. «И причиной этому был бы вовсе не я». Патриарх как-то странно поглядел в мою сторону. «Мы всегда знали, что Гирс опасен и слишком отличается от всех остальных. Но не думали, что настолько». Я на это лишь усмехнулся. «Вы даже не представляете, насколько». И я перевел свой взгляд прямо в глаза поежившемуся оборотню полукровки, в ком его вторую натуру смогла подчинить себе та ипостась, которую я вижу перед собой. Он при должной подготовке может стать самым опасным оружием в ваших руках. «Я услышал тебя», — кивнул мне в ответ головой старейшина. «И мы подумаем об этом». «Думайте, это ваше право», — произнес я, после чего направился в сторону леса. «Меня ждут в лесу мои друзья. Вы пока загрузите тела на один из фургонов. Я хотел бы забрать их с собой. Нужно перетащить трупы демонов и эльфов в город, а также доставить туда пленников. Я думаю, к ним у многих там могут возникнуть вопросы». «Мы сделаем это», — дал свое согласие глава общины оборотней. «Спасибо», — поблагодарил я его и сделал пару шагов в сторону кромки леса, когда у меня из-за спины раздался слегка хриповатый голос того молодого оборотня. «Так кем был мой отец?» — негромко спросил он, слегка замирая на месте. «Убийцей и шпионом», — даже не оборачиваясь, ответил я ему. «Он принадлежал к клану лучших убийц и шпионов, которые только есть в этом мире. Он был настолько хорош, что если бы не встреча с тобой, то никто бы и никогда не узнал о его существовании. Вот и думай, кем был он и кем можешь стать ты. Ведь в тебе течет также и его кровь». После чего я, уже не оглядываясь, скользнул за ближайший ствол и, накинув на себя незаметность, побежал к тому месту, где дожидались моего возвращения Тиная с отцом, Тирия и молодая стихия. Планета Галанат. Окрестности города Каласка. Заброшенный северный тракт. Некоторое время спустя. «Дед, кто это?» Как только фигура этого странного незнакомца будто растворилась в лесу, Гирс сразу подошел к главе их клана. «Я никогда не спрашивал у тебя о моем отце, но теперь должен знать». И он указал в сторону леса, где исчез незнакомец. «Откуда он знает обо мне то, что не знают даже мои братья?» Дед в упор посмотрел в глаза своему внуку. «Ты очень силен и ловок, но так и не научился делать главного — думать». Угрюмый молодой оборотень все так же стоял напротив него, ожидая ответа. Старейшина вздохнул и, наконец, ответил. «Тут все просто. О твоем отце больше нас мог знать лишь тот, кто сам такой же». И он посмотрел в сторону леса. «Кроме того, он очень похож на твоего отца. Не внешне, а своим характером и манерой поведения. От него так и веет угрозой и опасностью. Да и то, что мы все еще живы, доказывает правдивость моих слов». «Ты о чем?» — удивился Гирс. «А ты думаешь, что архидемон мог сам просто так свалиться, не сделав и 10 шагов? Или магическое поле, которое сдерживало наш переход в другую ипостась, спало само по себе?» Некоторое время молодой оборотень молчал, а потом, поглядев на деда, произнес. «Так отец был лучшим?» Старейшина на некоторое время задумался и хотел уже ответить ему, как из-за спины Гирса раздался голос Кисаи, которая неслышно вышла из своего фургона и тоже прислушивалась к их разговору. «Нет, он, похоже, был одним из лучших», — задумчиво произнесла она, а потом еще тише, практически шепотом, добавила. «Лучший же тот, кто нам и рассказал об этом». И она поглядела в сторону леса, откуда как раз в этот самый момент на поляну вышло несколько человек. Но смотрела девушка не на них. Она смотрела на простого парня, немного похожего на обычного огра.